хочет. Предмет для возбуждения есть всегда. Но странно, он ни разу не зашел ни в одну из тайных комнат. Ни разу не предался своим ночным забавам. Он стал как бы бесполым. Так вот, Владимир Николаевич, В.Н., Вальдемар Петрович, человек непонятный и таинственный, даже для себя самого. И вдруг что-то зазвенело, забрезжило, что-то где-то откликнулось внутри его организма на призывный взгляд серо-синих глазок совсем молоденькой девочки, чужой невесты, невесты сыщика, который... ну и так далее. «А смог бы я влюбиться, как обычный мужчина?» — спросил он себя и тут же ответил. «Наверное, нет, потому что я никогда не был ни мужчиной, ни женщиной. Я абстрактно получал удовольствие и не знаю, что такое любовь, какова она и как можно любить другого человека». Но к Олику его тянуло. «Может быть, это начало любви? Надо поговорить с Линой. Ведь она одна о нем знает все». Тут же его мысли перекинулись на Лину. Где она? Куда пропала? Опять Стас? Вряд ли. У них уже прошла та стадия отношений, когда было что-то возможно. Теперь у них, как у всех, дружба, деловые контакты, симпатия. Но тогда что с ней? Она уже неделю или больше ходит мрачная и постаревшая. Нужно с ней поговорить. И о ней, и о себе. С этими мыслями Вэн тяжко заснул. И видел во сне пакости. Лина проснулась на самом рассвете. Стас еще спал, и во сне лицо его было светло и невинно, будто ему лет 20, и ничто, кроме игры Дэнди, его не волнует. Ей никто не мешал, и она рассматривала его с неизбывным интересом и мыслью. Вот он здесь, со мной. Могла ли я мечтать об этом и о той любви, которую он проявил? Но не может человек настолько притворяться. Она все-таки дама с большим опытом. И уж это-то различит. «Хватит», — сказала она себе, уставилась, будто век не видала. «А может, век и не увижу?» Вдруг пришло ей в голову, и сразу стало неуютно и холодно. Она выползла из постели так, чтобы не задеть и не разбудить его. Успеть принять душ, сделать легкий макияж, уложить волосы и одеться как-нибудь зазывно и чуточку экстравагантно. Все это она успела сделать и выглядела сегодня совсем молодо. Что делает с людьми любовь? И чайник вскипел. Она нарезала ветчину и сыр. Слава богу, не надо никуда бежать. Сделала вовремя запас. И пошла в спальню. Стас, уже тоже одетый, смотрел на нее как-то, ей показалось, испуганно. Но уже в следующую секунду выражение его лица изменилось, и в нем проступило что-то от ночи. «Доброе утро», — сказала она весело, чтобы он не подумал, что она начнет киснуть и вязнуть, как старая калоша. «Теперь только энергия, только веселость и никаких напоминаний. Захочет — напомнит сам. А у меня все готово — чай, кофе и даже выпить. Вставайте». И она сама не поняла, как вырвалось у нее «вы». «Нас ждут великие дела». А она-то сказала эту фразу так, из какого-то спектакля, но по выражению его глаз поняла и тут же вспомнила, о чем напрочь забыла. Башкиров, Доброхотов, ее муж Саша и 5 дней сроку. И все, что ее ожидает впереди. Она этого не знала и не догадывалась. Да и ладно, пусть хоть теперь радуется жизни. Но он, по всей видимости, помнил, потому что протянул странным тоном. Да, дела великие. Они сели за чай, немного выпили ликера и молчали. Стас курил и о чем-то думал, явно не об их отношениях. А она приказала себе молчать. Наконец, не выдержав, она сказала: «Ну, ты как хочешь, а я должна быть в клубе». Плевать ей на Стаса, плевать ей на все. Пусть Доброхотов через 5 дней что хочет, то с ней и делает. Но не зарежет же он ее. Все-таки они старые знакомые. Она скажет ему об этом. А там... И она решительно встала и прошла в ванную. Но войти она не успела. Стас вскочил и как подброшенный. «Лина, но нам же надо все обсудить». «Не знаю. Я не вижу энтузиазма», — — ответила она. — Прости, что навешала тебе мои трудности. А это действительно только мои трудности. Как бы не так, — подумал Стас. — Это мои трудности. Стас стоял растерянный. — Но ты же хотела. Я готов, Лина. И он подошел к ней и обнял. — Поверь, я не в себе сегодня. Неужели ты не понимаешь? А ты? Ты в порядке? Она хмыкнула. — Как же? В очень большом. А сама подумала, что у нее говенный характер, что она вечно всех во всем подозревает. Тех, естественно, кого любит. И человек не может понять, то ли она в него до мокрых порток влюблена, то ли еле терпит. Вот и сейчас. Стас ей так дорог, а она кривится и кукожится, как старая блядь на выданье. Тогда не беги, сядь, поговорим. Я так и не успел выдать тебе свой вариант, — сказал успокаивающе Стас. Поцеловал ее легко, не для продолжения, а как знак. Мы же оба были, он не продолжил, а посмотрел на нее долгим взглядом, в котором сквозила нежность и ненаигранная притом. Она села на стул, он сел напротив нее и сказал, — Я тебе все выложу, абсолютно все, а потом ты будешь меня критиковать, порицать и все, что хочешь. Но во время моей речи, прошу, не перебивай. И так мыслей не больно много. Она кивнула с улыбкой. Милый Стас, он все же очень милый и нежный. Он сказал ей, что деньги необходимо разыскать, и что ее муж, конечно же, оставил ей их, иначе эти бы не знали. Стас говорил, что там знают все. Хотя где там, он ответить бы не смог. Что надо осмотреть квартиру сестры, потому что удобнее было бы спрятать вне их дома, надежнее. И если они найдут деньги, они должны немедленно бежать с ними. Да, бежать, потому что он тоже находится в розыске. И Стас честно рассказал ей о Тане и Алене, приукрасив, конечно, себя и разукрасив до нельзя Таню и Алену. Клуб — это весьма зыбкое дело, и им все равно пришлось бы где-то начать новую жизнь. Вдвоем. Пусть ей не кажется, что этот Доброхотов отстанет от нее. Она ошибается. А если он их двоих не найдет, ищи ветра в поле. Позлится, и придется и о ней, и о деньгах забыть. Причем никто не должен знать, когда и куда они смотаются. Потому что если хоть кто-то будет знать, нет никакой гарантии, что человек не расколется. У этих зонников есть всякие методы. Вот куда им податься? Об этом нужно крепко подумать. И ему, и ей. Если денег они не найдут, он предлагает ей почти такой же вариант. Уезжать все едино нужно. Значит, снять все деньги и бежать. Он свои, она свои. Доброхотов ни за что не поверит, что они не нашли. Как бы его ни убеждать. Вот так, на едином дыхании, выпалил Стас свой вариант и ждал, что будет. Алина была в полной растерянности. Ее убило то, что надо скрываться, бежать. Но продумав, насколько было возможно, всю ситуацию, она поняла, что Стас прав. Доброхотов не оставит ее в покое, пока жив. Что это она? Уж не хочет ли, чтобы Стас заморал руки? Безумная, совсем старая дурища. У него тоже сложности. Он, конечно, не все рассказал об этой несчастной девчонке. Но сейчас уже нечего разбираться, кто прав, кто виноват. Надо решаться. А если они найдут деньги? Кстати, в домыслах Стаса о квартире сестры и есть Сермяга. Саша часто бывал здесь. Он любил ее сестру как родную и любил ее дом. «Боже мой!» — подумала она. «Жила себе, поживала и не чуяла, какие тучи собираются над моей легкомысленной головой. Нет, как-то чуяла, но не придавала значения всяким настроениям и состояниям. Но бежать? А если все-таки попытаться уверить Доброхотова, что она ничего не знает и ничего не нашла? Отстанет он от нее? Нет. Она это четко знала. Нет». Стас смотрел на нее, молчащую, усиленно думающую, и ждал приговора. А она жалобно сказала: